«Наши тактики не так уж и отличаются, космический волк. Ты сражаешься с большей грацией, чем я полагал». Торальф не представлял, как Эканус увидел его бой с орком, но был слишком уставшим, чтобы допытываться. «Рамиил, я много раз сражался вместе с ним». Торальф опустился на пол. «Истинный воин должен учиться у союзников и приспосабливаться к врагам». Эканус ничего не сказал. Торальф проснулся, когда они пришли за Эканусом. Хотя его глаза были закрыты, волк позволил каталептическому узлу поддерживать часть мозга активной, отказавшись частично от отдыха, чтобы сосредоточить внимание на новом сокамернике. Судя по запаху, в камеру вошли двое горбунов, но Торальф не почувствовал женщины. Он уловил новый запах, когда резкий мужской голос приказал Эканусу встать. Он напомнил Торальфу низкий рокот двигателей малой тяги десантной капсулы за мгновение до столкновения с землей. Он почувствовал, как в ушах растет давление, казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Борясь с тошнотой, Торальф продолжал слушать, как горбуны заковали в кандалы темного ангела и вывели в коридор. Торальф подождал три вдоха, но двери не закрылись. Торальф открыл глаза и приподнялся. Придя в себя, он напряг и расслабил мышцы, приводя тело в боевую готовность. И тем не менее, космодесантник снова был застигнут врасплох появлением женщины в дверном проеме. Она устремила на Торальфа черные овальные глаза, обещающие бесконечное наслаждение, и, наклонившись, вошла в камеру. Он смотрел на нее, не в силах отвести взгляд. Женщина провела ладонью по стене, отчего по ее поверхности заискрил разряд. Металл стены изменился, как вода, разойдясь рябью от прикосновения тока. Торальф смотрел, как энергия скопилась в озерцо выше ее головы. Серая стена растворилась и осыпалась каплями, открыв темный бездонный прямоугольник. Мгновение спустя показалась арена. Через сверхъестественное стекло Торальф почувствовал жар солнца и запах воздуха снаружи. Каким-то образом женщина открыла портал на саму арену. «Смотри!» Слово скользнуло из ее лица решетки, как мысль, и просочилось в разум Торальфа. Вопреки себе он успокоился в теплых объятиях ее голоса. Женщина убрала руку, и позади нее захлопнулась дверь. «Император, прости меня!» Торальф склонил голову, устыдившись своей слабости. Он позволил капле кислотной слюны упасть на руку, сжав губы, когда та пузырилась на его коже. Через портал Торальф смотрел, как на арену вступил синий гуманоид. Он стоял спиной к космодесантнику, держа длинный клинок. Перед Тао Торальф разглядел Экануса, сжимающего обеими руками похожее на трезубец оружие. Торальф за свою жизнь дважды сталкивался с Тао, они были исключительными стрелками и использовали мощное дальнобойное оружие. Но он сомневался, что чужие смогут сравниться с Эканусом в бою. Тау шагнул вперед, и Торальф заметил еще четырех его сородичей с таким оружием, двигающихся к Эканусу. Это уравнивало шансы. Торальф видел, как веселится толпа, желая кровопролития, а над ареной парит оратор, раскинув руки, но он ничего не слышал. «Смотри, голос женщины вплыл в разум Торальфа». Космодесантник посмотрел на портал, когда тот двигался внутри стены его камеры, и вздрогнул от неправильности технологии чужих. Тюремщики Торальфа прежде ни разу не позволяли ему смотреть поединки. Возможно, они хотели показать ему ожидающие его кошмары, чтобы получить удовольствие от его страха. Или же хотели, чтобы он увидел, как умирает брат-космодесантник, и насытится его болью. Даже в самых темных уголках своего сердца Торальф не ведал страха, а смерть темного ангела будет в лучшем случае неудобством. Самозванные мучители просчитаются в своих расчетах. Копье Экануса ударило первого Тау в грудь и отбросило его назад. Торальф дернулся, когда капля крови пролетела сквозь портал и попала ему на лицо. Торальф вытер лоб, растерев вязкую кровь Тау между указательным и большим пальцами. «Император защищает!» Тело убитого Тау закрывало часть арены, но Торальф смог разглядеть Экануса, окруженного оставшимися Тау. Эканус пришел в движение и размытым пятном прорвался сквозь кольцо Тау, появившись на ближней к Торальфу стороне. Из нескольких порезов на руках и спине темного ангела текла кровь, но он казался невозмутимым. Еще двое Тау лежали мертвыми позади него, у каждого отсутствовала рука и нога. Теперь их мечи были в руках Экануса. Последние Тау осторожно приблизились к нему. Темный ангел шагнул вперед, блокировав нисходящий удар слева восходящим взмахом своего клинка. Обратным движением он отсек руку Тау в локте. Затем сделал полушаг назад и вонзил меч в горло чужого. Эканус оставил клинок в теле и развернулся на месте, ударив последнего противника ногой в голову, когда тот бросился в атаку. Темный ангел схватил оружие ошеломленного Тау и что-то пробормотал, после чего стал отводить назад руку. уступающего в силе противника, пока тот не пронзил собственную грудь своим же клинком. Кровь стекала с Экануса, как жуткий пот, мускулистое тело тяжело дышало. Космодесантник выглядел более диким, чем любой космический волк, которого встречал Торальф. Вдруг портал закрылся, и границы мира Торальфа восстановились.